Поверь, белому трудно сохранить здесь свою добродетель, потому что жен Пентефрия предостаточно. Но ты, — добавлял он, — можешь положиться на мою стойкость. Намек на библейскую историю Иосифа Прекрасного, которого пыталась соблазнить жена Пентефрия, у которого он был в услужении. Досадно, право, что нет у него маленького капитала, хотя бы, к примеру, наследство орлеанского дядюшки. Для землевладельца жизнь здесь ничего не стоит. Плантация, купленная за 30 тысяч франков, приносит от 8 до 10 тысяч в год, а всей работы приглядывать за несколькими неграми во время сбора овощей и фруктов, и землю обрабатывать не надо. По сути, Дон Пио тоже ничего другого не делал, если не считать хлопот, которые он навлек на себя своими честолюбивыми замыслами. Правда, через 2 месяца Гоген и Лаваль очутятся на мели. Это единственное темное пятно на горизонте. Но чего ради тревожить себя этой печальной мыслью? На Мартиникском берегу, среди темнокожих аборигенов, на фоне красочной природы, молчаливый художник испытывал незнакомое ему дотоле радостное чувство. Какая-то глубинная часть его души получила здесь настоящее удовлетворение. Зачем же отравлять себе это счастье? Может, ему пришлют немного денег из Франции? Перед отъездом из Парижа Гоген передал несколько своих полотен скромному торговцу картинами с улицы Лепик Портье. Если у Портье хватило ума продать что-нибудь из моих картин, пришлите мне деньги безотлагательно, писал Гоген Шуфу. Он начал рисовать и писать. Экзотическая природа и жизнь туземцев казались ему неисчерпаемо многообразными. Они не только привлекали его по-человечески, они волновали в нем художника. Как бы отголоском их разговоров с Гогеном звучит письмо Лаваля к Пигодо. Большего живописного разнообразия, чем представляют здешние туземцы, нельзя и пожелать. Тут есть поле для наблюдений и совершенно самобытного творчества для многих художников. Но разве приемы импрессионистов, их мелкие мазки, могли передать ослепительные яркие краски и контрасты мартиникского пейзажа? Гоген стал прибегать к более сочному цвету, накладывать его более плотными массами, компоновать с большей строгостью, подчеркивая ритм своей композиции уверенным арабеском. Это был решающий опыт, возвещавший новое завоевание. Гоген освобождался от своего прошлого. Под сенью пальм он обретал одновременно и человеческую художественную истину, средство воплотить то, что он называл личным пониманием красоты, единственно человечным. Но работа на Панамском канале не прошла для Гогена безнаказанно. С тех пор, как он приехал на Мартинику, силы его таяли день ото дня. Месяц спустя после приезда, во второй половине июля, он слег. Начались боли в желудке и в печени. Обнаружилась дизентерия. Вскоре он оказался на краю могилы. 3 или 4 недели Гоген провалялся на своей циновке из морских водорослей, терзаемый страшными болями, кричал и метался в бреду. После тяжелого кризиса он стал поправляться, но очень медленно. Болезнь подорвала его силы. Голова была дурная, перед глазами все плыло, ноги подгибались, он дрожал в ознобе и обливался потом. Гоген страшно исхудал, стал похожим на скелет. При том, что он почти ничего не ел, мучительно болела печень. Это новое испытание сломило его дух. Мне кажется, что с тех пор, как я уехал из Копенгагена, на меня все время сыплются беды, — писал он Мэтте. Да и чего ждать хорошего, когда семья живет врозь? Лечивший его врач советовал ему как можно скорее возвращаться во Францию, иначе он всю жизнь будет маяться печенью и приступами лихорадки. Но как это осуществить? Лекарства, посещение врача истощили небольшие сбережения 2 друзей. Гоген с отчаянием взывает к Шуфенекеру. «Умоляю вас, сделайте невозможное, незамедлительно пришлите мне 250-300 франков. Продайте мои картины за 40, за 50 франков. Спустите за гроши все, что у меня есть. Но меня надо вытащить отсюда, иначе я подохну, как собака. Я дошел до такого нервного состояния, что эти заботы мешают мне поправиться. Ноги меня не держат. Сделайте доброе дело, Шуф.